Истоки ислама и пророки в Аравии. Возник ислам в Азии, на Аравийском полуострове, в его западной части, области Хиджаз, в начале VII века. Здесь в то время, в древних городах Мекка, Ясриб, с эпохи ислама Медина, что значит по-арабски «город», Мадина, жили арабы и сравнительно небольшие группы других народов, исповедовавших древние аравийские политеистические культуры и частично христианство, иудаизм и зороастризм. В Хиджазе и в смежных с ним областях Аравии происходило разложение патриархально-родового строя и формирование классового общества. В отдельных местах полуострова уже длительное время существовали рабовладельчество и работорговля, а в некоторых областях, особенно на юге, появились зачатки раннефеодальных форм эксплуатации. Уже более века в жизни арабов чувствовалось назревание значительных идейных и социальных сдвигов, перемен, получивших отражение едва ли не во всех сферах их бытия. Обострение этих процессов в немалой мере было связано с событиями, происходившими не только в самой Аравии, но и в смежных с нею странах. Дело в том, что народы обширного Аравийского полуострова, расположенного на стыке Азии, Африки и Средиземноморского бассейна, издавна были вовлечены в торговые, политические и культурные связи с близкими и далекими странами Востока и Запада. Особое значение для них в столетия, непосредственно предшествовавшие возникновению ислама, имели отношения с двумя крупнейшими государствами региона – Ираном и Византией. В свою очередь, каждая из этих монархий, учитывая экономическое и стратегическое значение Аравии, стремилась установить над нею свое господство, прямое или косвенное, используя для этой цели своих сателлитов как на севере, так и на юге полуострова. Задача противодействия агрессивным намерениям соседних Ирана и Византии в немалой мере способствовала возникновению нескольких союзов арабских племен, действия которых порой становились весьма эффективными, но, как правило, сами эти союзы были недолговечными, эфемерными. Вместе с тем, образование почти каждого из союзов племен, отражаясь в сфере идеологии, по условиям времени сказывалось и на их религиозных воззрениях, культе. Возникновение племенных объединений порой предшествовало деятельность проповедников, выступавших в роли пророков и прорицателей и широко использовавших религиозные мотивы. Процесс разрушения обычаев и культов патриархально-родового строя был весьма длительным и протекавшим не одновременно в разных областях Аравии. Их преодоление продолжалось века и до сих пор не всюду может считаться полностью завершенным. Общественные перемены, находившие выражение в росте объединительных стремлений арабских родов и племен, в области религии, проявлялись в усилении тенденции централизации их древних культов. Храмы и боги наиболее сильных родов и племен стали занимать главное, господствующее положение в обществе. Храмы и боги слабых, независимых родов и племен оказались в положении второстепенных святилищ и богов. Со временем они уничтожались или сохраняли лишь ограниченное местное значение. Незавидная участь многих из этих святилищ и их богов позднее была описана арабскими авторами. Немалый интерес представляет одно из первых сочинений на эту тему – книга об идолах, Китаб аль-Аснам, Кишама ибн Мухаммеда аль-Кальби, историка конца VIII – начала IX века, к материалам которого мы еще обратимся. Находившийся в Мекке, крупнейшем торговом и культурном центре Хиджаза, древний храм Кааба, названный так по внешнему виду, напоминающему сооружение кубической формы, по-арабски Кьяба, игральная кость, куб, стал одним из важнейших религиозных центров Западной Аравии. Еще задолго до возникновения ислама к этому храму совершалось религиозное паломничество арабов. Господствовавшее в Мекке племя курейшитов, курейш, среди знати которого были крупные торговцы, ростовщики и рабовладельцы, образовало особое товарищество или союз, занимавшийся караванной торговлей. Как отмечено в Коране, они отправляли караваны зимой и летом. Сура 106, аят 2. В окрестностях Мекки курейшитами устраивались ярмарки, на которые съезжались представители многих родов и племен. Время этих ярмарок, длившихся 4 месяца в году, объявлялось священным. Любые военные столкновения, нападения друг на друга ради мести или грабежа торговых караванов были под строгим запретом. Нарушение этого запрета, харам, осуждены от имени Бога в Коране. Сура 29, аят 67. Сосредоточив в Мекке и ее окрестностях ряд заповедных мест, мазджидов, считавшихся священными, племенная и жреческая знать курейшитов добилась ежегодного участия обитавших поблизости арабских родов и племен в ярмарках и паломничествах, проводившихся в Мекке и ее окрестностях, и тем самым усилила свое экономическое, политическое и идейное влияние на других арабов. Последнее нашло отражение в ряде преданий, в частности в том, где рассказывается о находившихся в Каабе ко времени возникновения ислама 360 изображениях божеств различных арабских родов и племен, количество которых позднее стало связываться с числом дней в году. Ключи от Каабы и руководство совершавшимися в ней богослужениями удерживались в руках рода Хашим, племени курейшитов. Потомки его сохраняют эти ключи и в настоящее время. Меры, которые курейшиты принимали для распространения духовного воздействия своего храма, по-видимому, способствовали также появлению легенды, усматривающий в культе Каабы источник почитания камней и истуканов по всей Аравии. Так, в упомянутой книге об идолах Аль-Кальби эта легенда подкреплена рассказом о доисламском пророке Аллаха Исмаиле, сыне Ибрахима, образ которого в Коране и в общесемитических истоках близок к библейскому патриарху Аврааму.